Если жива, то не иначе, как там же, где и прежде. Фаллон, штат Невада. Джек оттуда. Спасибо, я проверю. Мистер Зальцберг, не чинитесь, лучше просто Элли. Элли, я знаю, вы не вправе рассказывать мне об изобретении. Это почему же? Я не вправе объяснить вам, как эту штуку сделать, но только потому, что никогда этого не понимал. Вообще, спрашивайте. Только погодите, я сейчас вернусь. В трубке наступила тишина, затем пропал звук телевизора. Через несколько секунд послышалось сопение и звон кубиков льда в стакане. «Ну, теперь поехали. Что вы хотите у меня выпытать?» «Роль Джека мне более или менее известна, а вот желаете про меня узнать?» «Как ученый я был сбоку припека. На мне лежали все финансовые хлопоты, а поначалу это адский труд». Эксперименты и опытные образцы жрут деньги только так. Словом, я окучивал инвесторов, а Джек ворочил мозгами. И что же случилось? Дерьмо случилось, вот что. Правительство изничтожило гениального парня. И меня как свидетеля заставили сказать пару гадких слов против него. Вы этого не знали? Но все равно вам бы кто-нибудь рано или поздно на меня настучал. А на самом-то деле, видит Бог, мои показания не сыграли никакой роли. 10 лет прошло, а я не в силах окончательно опомниться от всей этой истории. До сих пор не могу поверить в случившийся абсурд. — А что именно вы имеете в виду под абсурдом? — осторожно спросил Берг. — Вы, наверное, воображаете, что Джек изобрел какую-то жуткую бомбу или что-то еще ужасное? И всякий, кто знает реакцию правительства, к одному выводу прийти не может. Apple сказал мне, что это была батарейка. Не батарейка. Батареища была бы минимум в 10 раз долговечнее всех сегодня существующих, а по цене нисколько не дороже. Ему бы орден на грудь. С точки зрения защиты природной среды и экономии ресурсов, его изобретение — великая победа. Но наше мудрое правительство умнее всех профессоров вместе взятых. Во главу национальных интересов оно ставит дальнейшее загаживание окружающей среды. Экономист мрачно вздохнул и спросил после паузы. — Желчно? — Да. — И хорошо, потому что чей-то маразм стоил мне добрых 100 миллионов долларов и вечной славы. Батарея Уилсона, вне сомнения, изменила бы мир. Конечно, весь почет достался бы Джеку, и справедливо, но и мне перепал бы лучик во славы. Да и 10% от его 1 миллиарда мне бы пришлись кстати, а сам Уилсон мог сделать кучу хорошего, и не только как изобретатель. Он мечтал, разбогатев, создать благотворительный фонд, чтобы помогать туземцам. — Вы хотите сказать коренным американцам? — поправил удивленный Берг. — Любым коренным. В Бразилии у индейцев проблема даже почище, чем у наших. Аборигены в Австралии, черные в Африке, ведь они не столько живут, сколько мучаются. В своей статье вы обязательно заострите внимание на этом. — Хорошо, — пообещал Берг, — но я так и не понял, зачем правительство отобрало у вас патент? Элли сердито фыркнул. — Возможно, они надеялись получить какие-то преимущества в грядущих войнах. Понятия не имею. Как товар изобретение Уилсона произвело бы революцию на рынке. Я все-таки не рискну вдаваться в подробности, но имею право сказать, целые промышленные сектора могли бы прекратить существование, а угледобычу пришлось бы окончательно свернуть. И, стало быть, имелась угроза большим компаниям. А сердить их политики избегают, иначе денежек на выбранную компанию не подкинут. Хотя, опять же, тут мои домыслы. Зачем отобрали? Будут использовать или замуруют в архиве, я могу только гадать. Они ведь ничего не потрудились нам объяснить. По словам Джилл, Джек попытался обойти запрет и глупо сделал. Я старался отсоветовать, но не вышло. В итоге просто отошел в сторону, и очень вовремя, потому что Уилсону, как и следовало ждать, дали по зубам. А он продолжал, как ни в чем не бывало, только без меня, собирать деньги инвесторов, однако производство теперь планировал на чужом тропическом острове у черта на рогах. И на очередной презентации оказался представитель компании, прочно связанной с СРУ. Ну и, естественно, Уилсона немедленно взяли за шиворот. Прокурор потребовал 2 года тюрьмы и 200 тысяч штрафа. Я остался на свободе и пробовал по-быстрому продать нашу квартиру. добыть деньги для залога. Судья потребовал сумасшедшую сумму. А чек, который правительство прислало в виде компенсации, мы его сознательно не трогали. Жалкие 152 тысячи. Взять деньги, значит, молчаливо согласиться с несправедливостью. А мы собирались апеллировать снова и снова и дойти до Верховного суда, если понадобится. Но до выплаты залога дело не дошло, — сказал Берг. Авантюрист Мэддокс проворно воспользовался его невменяемым состоянием. Да уж, вернее, не сформулируешь. Вы виделись с Джеком в тюрьме? Только во время предварительного следствия. Когда его упекли в Колорадо, он даже не хотел меня видеть. Вы упомянули его приемную мать? Да, Мэнди. Жила в трайлере в Фаллоне. Так я уже сказал, женщина была пожилая и не очень здоровая. Новых вопросов в голову Берка не приходило. Ну что ж, большое спасибо. Однако Элли уж сам не мог остановиться. Штука вся в том, что мы с Уилсоном не один год были, не разлей вода. Бог свидетель, я считал его своим лучшим другом, но он шел в тюрьму, как в могилу. Для меня он все равно, что умер, был и больше нету. Что вы имеете в виду? Он отрекся от меня, начисто. Не отвечал на письма. Не желал говорить со мной по телефону. Я мотался на машине в этот жуткий Флоренс, когда Джеку смягчили режим и разрешили свидание. Дважды я проехал сотни и сотни миль, а он оба раза не пожелал увидеть со мной. Ну, конечно, его сунули в настоящий каменный гроб, мавзолей, а не тюрьма.